Есть его дофига, всякого разного, зовущего, манящего. И то, что такая же точно пурга, вот только нет настоящего. Будущее есть его дофига, всякого разного, зовущего, манящего. И то, что такая же точно пурга, вот только нет настоящего. Еще чуть-чуть и заживем. Четверг, 23:59. Небо не спешит с дождем. Давай еще немного в долг возьмем. Как потом отдавать, подумаем потом. Терпи, непонятый поэт. Хороший писсуар после смерти попадает в женский туалет. Девчонки гладят по фаянсу чистыми руками, протирают влажными салфетками, душат духами, стирая отпечатки от губной помады. Но это тоже потом, пока рановато. Всех в этом городе заботит одна большая тайна. Есть ли лайф после дедлайна? Московский риторический вопрос номер один. Увидим ли улыбку в зеркале раньше собственных седин? Так интересно, что там впереди. Вот-вот заживем, того и гляди. Будущее есть его дофига, всякого разного, зовущего, манящего. Из прошлого такая же точно пурга, вот только нет настоящего. Будущее есть его дофига, всякого разного, зовущего, манящего. Из прошлого такая же точно пурга, вот только нет настоящего. Настоящее всегда впереди на шаг. Быстрее гепарда, сука, изворотливее ужа. Поймать живьем все эти восприятия невозможно. Ведь то, что было только что, уже в прошлом. Прошлое любим всей душой. Моменты яркие умножить на ностальгию. Минус весь геморрой. Нехитрое уравнение, формула проста. Мы ищем плюсы во всем, но не в тех местах. Помнишь, как было зашибись в прошлом году, 5 лет назад, и когда мы еще не родились. Вот то была реально жизнь. А то, что сейчас какие-то это объекты с барского стола, ну согласись. Однажды мы навсегда поселимся там, в стране зеленой травы, крепкой водки и пышных дам. Там, где любые действия и умения становятся глаголами в прошедшем времени. Будущее есть его дофига, всякого разного, зовущего, манящего. И с прошлым такая же точно пурга, вот только нет настоящего. Будущее есть его дофига, всякого разного, зовущего, манящего. И с прошлым такая же точно пурга, вот только нет настоящего. Будущее есть его дофига, всякого разного, зовущего, манящего. И с прошлым такая же точно пурга, вот только нет настоящего. Будущее есть его дофига, всякого разного, зовущего, манящего. И с прошлым такая же точно пурга,